Желтое тело. Временная эндокринная железа, образующаяся на месте лопнувшего Граафова пузырька после овуляции. Клетки желтого тела секретируют женский половой гормон прогестерон, обеспечивающий подготовку организма женщины к беременности и ее течение на ранних сроках до завершения формирования плаценты, выполняющей эту функцию на более поздних сроках беременности. Если оплодотворение яйцеклетки не произошло, желтое тело разрушается.